В один из вечеров возвращавшийся домой Аптасов нарвался в парадном на засаду. Четверка обкурившихся молодчиков дожидалась его с прутьями арматуры в руках, и если бы не Стечкин, с которым Аптасов не расставался, вечер стал бы для него последним. «Гайки б тебе, однозначно! Я за базар отвечаю!» — обрадовал приятеля Протасов. «Был у нас это, как его, бандура? Ну, когда четверо выступают? Квартет. Во-во, был квартет, блин, а стало б трио». Андрей, последними днями пробиравшийся домой с осторожностью диверсанта, крадущегося через линию фронта, временно переехал к Атасову. Атасова и Волына последовали его примеру. «Моя хата, Ташона крыша, недостроенная стоит», — заявил Протасов Атасову в изумлении вытаращившем глаза. «Работяги в натуре распустились, растащили все после того, как им какая-то падла наболтала, что меня на югах завалили. И я-то до этого всего бардака у конкретной тёлки перекрывал, у жены одного нового русского, чтоб вы догнали. А куда мне Вовчика одевать? Снял бы ты квартиру, Протасов», — посоветовал ему Атасов, который еще перетерпел бы самого Валеру с горем пополам, типа, но только не его дружка. Присутствие в квартире Волыны действовало Атасову на нервы, порой доводя его до белого коленя. Вовчик это чувствовал, а потому вскакивал при появлении Атасова, кидался исполнять любое его распоряжение и вообще вел себя как новобранец в присутствии генерала. Такое положение вещей выводило Атасова из себя. «Снял бы ты квартиру, Протасов! Куда, блин, в натуре, при нынешнем галимом раскладе, с гринами, бляха, напряженка, нас так щемят, что все, какое есть лаве, на памятник откладывать надо! Тьфу, типа, типун тебе на язык! Тьфу, блин, не тьфу, а крутой грабешник для солидного дяди на пару кусков тянет!» «Бандура», — взмолился Атасов, — «отдай им ключи от своей квартиры, пусть на отрады выкатываются». «Ты гонишь?» — возмутился Валерий. «Первый этаж хрущевки? Что я, лох, по-твоему? Ё-моё! Чтоб гранатами закидали!» Атасов, проявив несвойственную ему обыкновенную изворотливость, вспомнил о пустующем жилище армейца, испаразившей Андрея энергией, занялся поисками запасного комплекта ключей. «Где-то лежат, сейчас типа найду». «Сдолбало, Атасов, еще в бровары нас с Вовщиком засунь! Как я с Троещины добираться буду? Жмот, блин, на туе! Ты комнаты, бляха-муха, он жмется, как барыга!» Атасов плюнул, и Протасов с Волыной прижились. Протасовская трескотня о его финансовых затруднениях заставила Андрея вспомнить о 5000 долларов, переданных Протасову в Тюрюпинске. Судьба их была для Андрея загадкой. Или Протасов бессовестно врал, что очень походило на правду, или успел их где-то промотать, что ему вполне было по силам. Сам Протасов о деньгах не заикался, а Бандура не посмел спрашивать. Остальные 15 штук, выданные Порешайло, перекочевали в сумочку Кристины еще на пути в Соколовку. Да так в ней и остались. Выходило, что Андрей их чуть ли не присвоил, хотя сам остался ни с чем. Грубо говоря, съел под одеялом колбасу, которой вообще не было. Некая годливость поселилась в его мозгу. О том, что Кристина такая чудесная, когда смотрит на тебя своими малахитовыми глазами, такая податливая и нежная, да разогретый на огне воск, такая желанная, даже когда злится, что она из-за денег теперь скрывается от него. Эта мысль Андреем даже не рассматривалась. Он усердно задвигал ее куда-то глубоко в подсознание. Протасов приволок откуда-то игровую приставку «Дэнди», подключил ее к атасовскому «Акаю» и коротал вечера, уничтожая злодеев на пару с непобедимым роботом-полицейским и безжалостно сажая трубку почти что нового телевизора. Волына торчала рядом, зачарованно глядя на экран. Атасов сидел на балконе, перелистывал марсианские истории Эдгара Берроуза и размышлял о чем-то своем. Андрей фланировал между этими двумя полюсами, вздыхая о потерянной Кристине и по привычке выстраивая воздушные замки. Надо признать, что в эти дни Олег Петрович Провилов не сидел сложа руки. Он с торицей возвращал полученные группировкой удары. Поручений у Провилова хватало на всех, так что четверка без дела не сидела. И все-таки война за наследство Ледового, как ее окрестил Атасов, наверняка бы завершилась разгромом группировки с самыми негативными последствиями для тех, кто восседал на ее верхушке и еще совсем недавно пользовался всеми вытекающими отсюда благами. «От тюрьмы и сумы зарекаться не стоит», гласит проверенная поколениями поговорка, «а чем выше залез, тем больнее впоследствии падать. Провилов, стиснув зубы, готовился испытать древнюю мудрость на себе. Так бы наверняка и случилось, если бы в схватку не включился Паришайло. Артем Павлович задействовал свои внушительные ресурсы. Обстановка немедленно улучшилась, и к концу июня сделалась почти стабильной. Кое-какие объекты пришлось все же сдать, некоторыми партнерами пожертвовать. Провилов сжимал кулаки, но Артема Павловича положение дел устраивало. Вперед он смотрел с оптимизмом. «Ты, Олег, дальше капота своего джипа ни черта гмы не видишь», — заявил Паришайло Провилову. «Привык на мир через триплекс пялиться. Нашел о чем жалеть. Розница гмы. Три ларька гмы уступил и пару срань магазинов. Туфта для дураков». Провилов уныло согласился. Паришайло за шиворот вытянул его из дерьма, естественно, не для того, чтобы отпустить гулять на волю. Поводок, на котором Артем Павлович собирался держать Олега Петровича, был виден последнему невооруженным глазом и казался куда короче и крепче поводка Виктора Ледового. Так что никаких радужных надежд Олег Провилов, конечно же, не питал. Мозги Артема Павловича были полны далеко идущими планами, в подготовку и воплощение которых он вскоре ушел с головой. «Чуть, суки, не сгноили!» По-своему обрисовал ситуацию Протасов. Они возвращались домой к Атасову. За окнами разгар лета, в салоне пахло разогретым за день асфальтом, отработанными газами оккупировавших город автомобилей и чьими-то нестиранными носками. Сидящий за рулем Атасов грешил на волыну, хотя обвинение держал при себе. Да, типа, могло быть и хуже. Организованный отход на заранее подготовленные позиции — это вам не паническое бегство по принципу «у кого ноги длиннее, тут типа и везунчик». У Протасова самое длинное, недолго думая, выдал бандура. «Слышь, Валерка, ты б так и так выкрутился, усекаешь, у тебя копыта длиннее наших». Вовчик одобрительно заржал. Атасов с сомнением покачал головой. «А это вряд ли типа. Валера слишком заманчивая мишень для снайпера и разговаривать тихо не умеет». «Ты не гони, не гони! Кто это не умеет?» «Протасов, ты покойник! Бандура задрал в натуре!» «У бандуры с шансами тоже типа не ахти», — продолжал между тем Атасов. «Чересчур он шебутной. Всего-то ничего, как в столицу перебрался, и поди ж ты умудрился достать стольких серьезных дядек, что захочешь, не повторишь. Андрюшу первым делом угрохают, помяните мое слово». Атасов весело улыбнулся. «Замалят однозначно», — радостно согласился Протасов. «И тебя, Атасов, с ним прихлопнут. Ты много знаешь. Ты вообще в натуре сильно грамотный биток. Умные долго не живут. Влез тебя и точка». «Самый умный среди нас армеец», — задумчиво отозвался Атасов. «Не знаю, типа, как только Эдик раньше всех нас сообразил, что возвращаться сюда не следует». «У армейца жопа такая», — энергично закивал Протасов. «Без базара. Чувствительная. Мрак. Он еще сам не в курсе, а жопа уже разобралась во всем, ё-моё, и сигналы подает. Эдик, бери ноги в руки и текай, блин, дальше, чем видишь. Однозначно». Атасов, улыбаясь, заехал во двор. Валера трепался дальше. «Армейцу и мозги напрягать не надо. Сиди, блин, в натуре, слушай, что жопа докладывает. Однозначно говорю. О!» — радостно выкрикнул Протасов. «Вспомни, говно, вот и оно!» Андрей сразу не разобрался, что это Протасов вопит. Атасов остановился у парадного. «Эдик, бляха!» — вопил на весь двор Валера. «Твою мать, а, живой! А мы думали, ты перекинулся». Теперь Андрей заметил армейца, скромно устроившегося на скамейке под самым атасовским парадным. «Ну, вылитый пенс после инсульта!» — орал Протасов, первым выскакивая наружу. «Натуральный трудяга на заслуженном бляха отдыхе. Дружков для домино подобрал себе.